إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья и сестры, я рад вновь с вами встретиться и продолжить цикл наших лекций. И мы дошли до темы «Аф'алю ля тутлабу илля мин Аллах», то есть те действия, которые единобожник, мусульманин или мусульманка-единобожница обязаны и спрашивать только лишь у Аллаха, имеют право и спрашивать только лишь у Аллаха. Потому что только лишь Аллах, جل وعلا, وسبحانه وتعالى, только лишь Он отвечает на эти просьбы. Только лишь в его власти ответить на эти просьбы. Первое из этих действий является талабуль хидаяти ат-тауфик, то есть когда единобожники обращаются, мусульмане обращаются к Аллаху за хидаей, за наставлением на прямой путь, за помощью. Аллах сказал в Коране: «Ман яхдиллаху фахуаль мухтади». «Ман яхдиллаху фахуаль мухтади». То есть кого Аллах наставляет на прямой путь, на истинный путь, тот идет этим путем. Но амма талабуль далалати валь иршади фала шайа фихи. Но когда человек обращается к подобному себе, чтобы он ему указал дорогу, да, указал ему или показал, или указал, как пройти к такому-то зданию, к такой-то мечети, то в этом нет нарушения таухида. Это естественное состояние. Каля та'аля, Всевышний Аллах сказал: وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Воистину ты, то о пророк, то есть то о пророк. Аллах говорит, воистину ты, обращаясь к посланнику Аллаху Саллаллаху Алейхи Вассалям, указываешь на прямой путь. Пророк Мухаммад Саллаллаху Алейхи Вассалям является указывающим прямой путь. Второе. Талабу гуфрани дамби. И спрашивание прощения грехов. То есть единобожник не имеет права обращаться никому и ни к чему, чтобы кто-либо или что-либо простил его грехи, кроме как обращение к Аллаху. Всевышний Аллах сказал: «О ман йагфиру дунуба илля Аллах». Кто это тот, кто прощает грехи, кроме Аллаха? То есть нет никого и ничего, прощающего грехи, кроме как Аллаха. Но обращаться к брату в религии, в исламе, или к сестре, чтобы он, например, простил, если я произнес или что-либо совершил по отношению к своему брату или сестре, и обратиться, чтобы он простил, или обратиться к кому-либо, чтобы он отвел притеснение или облегчил притеснение, то есть тем способом, каким он может это сделать, то это разрешается и даже является в каких-то случаях обязательным. Если, например, я попал в ситуацию, из которой не смогу выйти самостоятельно, и знаю человека, который может мне помочь или защитить меня физически, или какими-то действиями, влиянием своим, отвести от меня тот зульм, который постиг меня, предупреждение Аллаха, то такая просьба разрешена. Третье. Талабун нусра. То есть, когда мы обращаемся за помощью. Всевышний Аллах сказал: «Оман насру илля мин индиллахи л'азиз л'хаким». Сура Али-Имран, 126 аят, где говорит, что воистину победа приходит только от могущества и мудрого Аллаха. Только лишь Аллах дает победу. Но «Амма талабу нусрати ка талаби л'мусаадати бил'атади ау бил'нафси ау бил'мали фау мин баби та'ауна аля л'бир». Но когда человек обращается с просьбой помощи, помочь или физически, или деньгами, или как помощь, какая-то помощь, то это из проявления благочестия. Это из проявления благочестия. Вот танашуру байна муслимина дидду ада илля фарду лазимун. Но помощь, которую обязаны проявлять мусульмане друг другу, против врага Аллаха, против врагов Аллаха и против врагов мусульман, тем более, если это выявляется в ущемлении прав религиозных прав, других прав, врагами Аллаха, кафирами, мушриками, многобожниками, которые ущемляют права, как их религиозные, так и другие, то мусульмане обязаны помогать друг другу против этого общего врага. Это является фардом. Ибо Аллах сказал: «Ва-инис таншарукум фид-дини фа-алейкум ан-насру». Если они попросят вас о помощи в делах религии, то вы должны помочь им. То есть, если кто-либо обратится к вам помочь в делах религии, то вы обязаны сделать это. Четвертое. Талабу шифаи. Требование или просьба исцеления. Аллах сказал: «Уайда мариту фау яшфин». Когда заболею я, когда я заболел, то он, Аллах, тот, кто дает исцеление. Но пользоваться услугами медицины, услугами врача или использовать как причину, которая является сабабом, то есть причиной исцеления в виде лекарств, разрешается мусульманам. Но истинное, то есть настоящее исцеление дает, исходит только лишь от Аллаха. А врачи с их знаниями или лекарства, или другие средства являются причиной, сабабом, на которые больной не имеет права полагаться. Полагаться он должен только лишь на Аллаха. Ибо через врачей, через лекарства Аллах дает исцеление. Пятое. Талабуль ауляди. Когда человек обращается к Аллаху с тем, что Аллах дал детей. Всевышний Аллах сказал: «Яхабуль ман яшау инасан, ва яхабуль ман яшау дукур». То есть он, Аллах Джалла ва Аля, одаряет, кого пожелает, потомством женского пола, и одаряет, кого пожелает, потомством мужского пола. То есть потомство дает только лишь Аллах. И обращаться к кому-либо или к чему-либо, там, к шейхам, к устазам, к валиям, чтобы они дали детей, является нарушением тавхида, однозначно является ширком, большим ширком. Следующее. Талабу ар-ризки. То есть и спрашивание про питание. Аллах сказал: «Ва фис-сама ризкукум ва ма тууадун». На небе находится ваш удел и то, что вам обещано. Удел дает только лишь Аллах. Следующим, седьмым, талабу тафриджи ль-карби. То есть и спрашивание избавления от печали, от скорби. Аллах сказал: «Кули дуу ль-ладзина за'амтум мин дунихи фала ямликуна кашфа ад-дурри анкум ва ла тахвила». «Ва ла тахвила». Сура аль-Исра, аят, стих этой суры 56. И Аллах говорит: «Скажи, о Мухаммад, взывайте к тем, кого вы считаете богами наряду с ним». То есть обращение к мушрикам: «Взывайте к тем, кого считаете богами, к ложным богам, наряду с ним», то есть наряду с Аллахом. «Они не властны отвратить от вас беду или перенести ее на другого». Те, кому вы обращаетесь, не в их власти обратить, перенести эту беду на другого или отвести от вас эту беду. Следующим, талабу линзали ругайси, то есть испрашивание дождя. Аллах сказал в Коране: «Ва валлази юназзилу ругайси мин баъди ма карату ва яншур рахмата, ва хуал валийюль хамид». Сура Ашшура, аят 28. Аллах говорит в Коране: «Он», то есть Аллах, тот, кто не посылает дождь после того, как они отчаиваются. То есть Аллах дает дождь после того, как рабы Аллаха уже отчаялись получить дождь, и распространяет свою милость. Он, то есть Аллах, достохвальный покровитель. То есть только лишь Аллах является достохвальным покровителем. Следующее. Талабу духуль джанна ван-наджат мин ан-нар. Испрашивание вхождения в рай и также испрашивание спасения от огня. Или испрашивание защиты от напасти судного дня. Всевышний Аллах сказал: «Йидхуль ман яшау фи рахматихи». То есть Аллах вводит, кого пожелает, в свою милость. Только лишь Аллах вводит. Только лишь Аллах отводит беду. Только лишь Аллах облегчает муки, как могильные, так и муки судного дня. Только лишь, если Аллах даст разрешение быть заступником посланника Аллаха, только в этом случае он может быть заступником. И обращаться к кому-либо, кроме к Аллаху, с этими просьбами является нарушением тавхида. Талабу шафаа. Вот. И спрашивание защиты. Ва шафаату навааани. И шафаа, как защита, двух видов бывает. Шафа – разрешенная. То есть, «Вайя лати тутлаву мин Аллахи би изнихи лиман яр Аллах, каулуху ва амалуху каламбия ва шухадай». Это та защита, которая и спрашивается у Аллаха, и после того, как Аллах дает разрешение, тем словами которых и делами которых он доволен. То есть Аллах даст разрешение быть заступниками тем из своих рабов, словами и делами которых он доволен, такими как пророки, такими как шахиды на пути Аллаха, которые отдали свою жизнь на пути Аллаха, на джихаде Аллаха ради установления истины, ради того, только же ради того, чтобы «Ля иляха илляллах» было превыше всего, чтобы единобожие было превыше всего. Только этим категориям людей Аллах даст разрешение быть заступниками. Аллах говорит в Коране: «Ман зал лади яшфау индаху илля би идни». Это кто тот, кто может быть заступником без разрешения Аллаха? Нет такого. То есть испрашивание разрешения у Аллаха является условием заступничества. А вот тут того мин аль-махлук фи ад-дунья фима йагдуру алейхи. Или когда человек обращается подобному себе быть заступником тем видом заступничества, которое тот может дать. В его власти дать такое заступничество. Аллах сказал: «Ман йашфа шафаатан хасанатан якуллаху насибум минха». Сура Ан-Ниса, 85 аят, где говорит Аллах: «Кто будет ходатайствовать хорошим заступничеством, тому оно станет уделом». Тому оно станет уделом. То есть Аллах даст такое заступничество. И следующий вид заступничества – запрещенный вид заступничества. То есть тот вид, который Аллах запретил в Коране. Ибо Аллах сказал: «Я айюха ладзина аману анфику мимма рзакнаакум мин кабли ан яти яуму ла байун фихи ва ла хуллатун ва ла шафа'а валькафирун хумуддалимун валькафируна хумуддалимун». Сура Аль-Бакара, 254 стих этой суры, где Аллах говорит: «О те, кто уверовал, о мумины, о верующие, о единобожники, вы сами расходуете из того, чем я наделил вас, чем я дал вам удел, до того момента, как придет тот день, до того момента, как наступит тот день, во время которого не будет ни торговли, не будет ни дружбы, не будет ни заступничества». Валя шафа'а. Ибо кафиры являются беззаконниками. То есть неверные являются беззаконниками. И расходуйте из того, что Аллах наделяет, дает вам до наступления того дня, когда не будет ни торговли, ни дружбы, ни заступничества. Или, например, запрещенный вид испрашивания заступничества, когда человек обращается к человеку, но с такой просьбой, на которую он не может удовлетворить, власть, удовлетворение которого только в руках Аллаха. Следующим испрашиванием является талаб ильм аль-гайб. Всевышний Аллах сказал: «Алим аль-гайб, фала йудхиру аля гайбихи ахада». «Илля ман иртада мин расулин, фаиннаху яслюку мин байни ядейхи ва мин халфихи расада». Сура Аль-Джин, аяты 26 и 27. То есть, когда человек обращается за скрытым знанием, Аллах сказал в Коране, он, то есть Аллах, ведущий сокровенное. То есть, только Аллах ведает сокровенное. И он не открывает своего сокровенного никому, кроме тех посланников, кем он доволен. То есть, кем доволен Аллах. И к которому он представляет впереди сзади стражей. И как вывод: «Хукму талабил афаали сабикат мин гайри ллахи». Хукм, или решение, которое исходит от шариата, по отношению к тем, кто испрашивает все вышеперечисленные пункты, или хоть один из вышеперечисленных вещей, испрашивает не у Аллаха, у кого-либо или у чего-либо, кроме Аллаха. Это является нарушением тавхида. جميع ما ذكر من الأفعال التي لا يقدر عليها إلا الله من طلبها من غير الله فقد جعل معه شريكا. То есть тот, кто из упомянутых пунктов обратился кроме Аллаха, кому-либо, чему-либо, то он предает соучастника Аллаху, он нарушает тавхид. Ибо удовлетворение каждого из пунктов, в частности и в целом, только лишь во власти Аллаха, только лишь в руках Аллаха, джалла ва аля. Сейчас мы перешли к последнему виду тавхида, третьему виду тавхида, «Алиману би асмаиллахи ва сифатихи». То есть вера во все имена и во все качества Аллаха. Смысл этого вида тавхида хуа ан-нусбита лиллахи азза ва джалла ма асбатаху ли нафсихи ау аля лисани набихи саллаллаху алейхи ва саллям мин асмаихи ва сифатихи ва нукиллайна би тариқин сахихин била тамсилин ва ла таатилин ва ла тахрифин ва ла такиифин. Это правило следующее. Это когда, то есть вера или выделение единственного Аллаха верой или признанием, принятием всех его, то есть Аллах, джалла ва аля, имен и качеств, это когда мы утверждаем, устанавливаем все то, что Аллах, джалла ва аля, Всевышний Аллах, утвердил и установил для своего нафса, для своей божественной сущности, сам Аллах. То есть мы также обязаны утверждать и устанавливать из имен или качеств, или языком посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, или то, что дошло до нас правдивым путем, правдивым хадисом, истинным хадисом. Все те имена и все те качества, о которых Аллах джалла ва аля поведал нам в своем Коране, и о которых поведал нам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, мы обязаны принимать, признавать и твердо верить в них. Без выделения какого-то количества имен и качеств из общего количества. Как это делают ашариты, матуридиты, как делают мутазилиты и так далее. Без ни в коем случае отрицания хоть одного качества или имени, которое доказано, утверждено и установлено шариатом. Но в этом виде тавхида запретны четыре действия. Сказано, «Биля тамсилин». И мы эти имена и качества Аллаха, субхану ва тааля, признаем без уподобления. Ибо Аллах сказал, «Лейса камислихи шайун вова самиур басир». «Лейса камислихи шайун». То есть, «Биля тамсилин», без уподобления. Ни одного из имен или ни одного из качества Аллаха. Даже если они звучат привычными нам словами в Коране. Аллах писал, что Всевышний Аллах, джалла ва аля, обладает ликом, что у Аллаха есть руки, что у Аллаха есть глаза, что у Аллаха есть голень, что Аллах нисходит. В достоверном хадисе посланника Аллаха сказано, что нисходит сам Аллах, джалла ва аля, каждую последнюю третью ночи и спрашивает, кто из моих рабов есть, кто обращается ко мне, кто есть из рабов, чтобы я ответил на его просьбу, кто есть из рабов, который просит о прощении своих грехов, то есть кается, чтобы я принял его покаяние, и так далее, и так далее. Значит, ни одно из действий Аллаха или из его имен, или из его качеств мы не уподобляем. Биля тамфилин, валя таатилин, без отрицания. Без отрицания. Мы не отрицаем ни одно из имени и ни одно из качеств, которые доказаны Кораном и достоверной сунной посланника Аллаха, алейхи ссалату вассалам. Валя тахрифин, без искажения истинного смысла. Без искажения истинного смысла. Как это делают заблудшие партии из ашаритов, из матуридитов, оправдываясь тем, что они тавиль приводят, но, то есть толкование, но на самом деле это не является толкованием, это является искажением истинного смысла, когда они искажают качество Аллаха, как истива, алистива. Всевышний Аллах сам поведал в Коране, что Аллах, джалла ва аля, возвысился над всеми своими творениями и утвердился утверждением, присущим его величию, его величию, то есть величию Аллаха, джалла ва аля, над своим троном и возвысил над всеми своими творениями. Именно алистива, но некоторые заменяют этот сифат Аллаха другим словом, похожим на него, алистиля, где и смысл совсем другой, то есть не возвысился и утвердился, а овладел своим троном. Это запрещено, это является тахрифом, искажением истинного смысла имени или качества. Валя такиифин, и без придания образа. Без придания образа, хоть одному имени или хоть одному качеству из имен и качеств Аллаха Джалла ва Аля. Вот далилу кавлю тааля, доказательством служит аят, который я чуть раньше прочел, дорогие братья и сестры. Лайса камитли шайун ва хуа самиуль басир. Нет ничего подобного Аллаху. То есть Аллах бесподобен. Нет ничего подобного Аллаху, и воистину Аллах слышащий, видящий. И слух Аллаха, и видение Аллаха, и всякий любое качество Аллаха не похоже на качество его творений. Аллах обладает ликом, который не похож на лик Аллаха. Аллах обладает ликом, который не похож на лик творений. Прошу прощения. Аллах обладает руками, которые не похожи на руки творения его. Обладает глазами и видением, которые не похожи на глаза и видение творений. Обладает слухом, не похожим на слух творений. Восхождение и снисхождение Аллаха также не похоже на действие творений. Обладание Аллахом речью и его речь не похожа на речь творений. И так далее. Анвау сифати навъани. И качество Аллаха делится на две части. Первая часть – ас-сифату дзатия, то есть те сифаты, те качества Аллаха, которые связаны с его, субхану ва тааля, божественной сущностью, с дзатом Аллаха. Вайя аль-мулазаму дзати ва мин амсили дзалика. Они связаны с сущностью Аллаха. Из примеров таких качеств является первое аль-кудра, всемогущество Аллаха. Аллах сказал в Коране: «Валлаху аля кулли шайин кадир». То есть Аллах всемогущий, Он обладает всемогуществом над всякой вещью. Второе аль-ирада, желание Аллаха. Всевышний Аллах сказал: «Инна Аллах яф'алу ма юрид». Воистину Аллах исполняет и делает то, что пожелает. Третье аль-ильм, знание Аллаха, божественное знание, знание Аллаха. Всевышний Аллах сказал: «Вау би кулли шейн алим». То есть Аллах знает все, все вещи. Четвертое аль-хаят, жизнь Аллаха. Аллах сказал: «Аллаху ля иляха илляху валь-хайю аль-кайюм». То есть Аллах это... Аллах, нет божества, иного божества, кроме Него, живого сущего. Аллах обладатель божественной жизнью. Пятым и шестым является ас-самъу аль-басар, то есть видение и слух Аллаха. Всевышний Аллах сказал: «Лайса камитли шайун ва хуа самиуль басир». Нет ничего подобного Аллаху, Он слышащий, видящий. Седьмой аль-ваджх, то есть лик Аллаха. Аллах сказал: «Куллю шайн халикун илля ваджха». Все погибнет, все уйдет, кроме как лик Аллаха, кроме лика Аллаха. Восьмой аль-ядани, две руки Аллаха. Ибо Аллах сказал: «Баль яда мабсут атани юнфику кайфа яша». Но две руки Аллаха распростерты, и Он расходует, как пожелает. «Ва галя далика мимма сабата фил Куране ва сунна». И другие также сифат Аллаха, о которых Аллах поведал в Коране и о которых поведал посланник Аллаха в достоверных своих хадисах. Вторая часть качества Аллаха – это ас-сифатуль фи'лия, то есть качество действия Аллаха. «Вайя ллати яф'алуха ида ша'а» – это те действия, которые Аллах совершает, когда пожелает. Когда пожелает. Из примеров этого. Например, аль-истива. Аллах сказал: «Ар-Рахману аль-Арши става». То есть, милостив Аллах, возвысился и утвердился на своем троне. Возвысился и утвердился на своем троне. И это возвышение, и это утверждение мы не уподобляем утверждению творения Аллаха. И мы сам трон, кроме тех знаний, которые Аллах нам дал, через достоверный хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, пророк сказал, что Арш, трон Аллаха, это самое великое всех творений Аллаха, сотворение Аллахом, сотворенное из нура, будь то арш, будь то курсий, престол, сам трон или престол, и мы не уподобляем арш, мы не говорим, что арш такой-то, похож на такое-то кресло, на такой-то трон и так далее, потому что мы не знаем, мы не обладаем этими знаниями, кроме того, о чем Аллах поведал и о чем нам поведал посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям. И само утверждение бесподобно. Бесподобно. То есть утверждение Аллаха «Ялику бихи та'аля», «Ялику биджалалихи», то есть достойное величие Аллаха. Следующим сифатом, связанным с действием Аллаха, это «Аль-Хубб», то есть любовь. Ибо Аллах сказал: «Инна Аллаха юхиббуль муттакин». Воистину Аллах любит богобоязненных. Любовь Аллаха. Ар-рида. Довольство Аллаха. Аллах сказал: «Лакад ради Аллах анил му'минин из юбайиунака тахта ш-шаджара». Сура Аль-Фатх, 18 аят, где Аллах сказал, что воистину Аллах доволен теми из верующих, когда они присягали тебе под деревом, то есть тебе, о Мухаммад. Следующим, четвертым сифатом Аллаха, связанным с его действиями, ас-сахт. Ас-сахт, то есть гнев Аллаха. Аллах сказал: «Лабиса ма каддамат лахум анфусум ан-сахт Аллаху алейхим». Скверно то, что готовили им их души. То есть Аллах говорит: скверно то, что готовили души неверующих, души мушриков. Ведь поэтому Аллах разгневался на них за их неверие, за их ширк, за их многобожие. Следующим аль-карахия, то есть нежелание. Аллах сказал: «Валякин кариха Аллахум биасахум фазаббатахум». Однако Аллах не пожелал, чтобы они отправились в поход, и не задержал их. То есть нежелание также есть качество Аллаха. Следующим аль-дыхк, то есть смех Аллаха. Ибо посланник Аллаха сказал: «Ядахакуллаху иля раджулейни». Смеется Аллах над двумя мужчинами. Это часть хадиса. Седьмое аль-итьян. Прибытие Аллаха. Аллах говорит в Коране: «Хал янзуруна илля ан ятиихим Аллаху фи дулалин миналь гамами валь малаика». Сура Аль-Бакара, 210 стих этой суры, где Аллах говорит: «Неужели они ожидают чего-либо иного, кроме того, как то, что Аллах явится к ним, осененный облаками, вместе с ангелами». То есть явление Аллаха также является сифатом Аллаха и не похоже на явление Его творений. Следующим аль-фарах. Посланник Аллаха сказал: «Ама валлахи лаллаху ашадду фарахан би таубати абдихи мин ар-раджули би рахилатихи». То есть да, радость Аллаха. В хадисе сказано, это хадис передает имам Муслим, что посланник Аллаха поклялся именем Аллаха, что радость Аллаха больше. То есть радость Аллаха, которую проявляет по отношению к кающимся, к тем, кто совершил покаяние, тауба, и оставил грехи, и укрепил себя верой в Аллаха, покаявшись в грехах, то в этом случае Аллах радуется больше, чем тот, кто, потеряв свою поклажу, и вдруг нашел ее. Радость Аллаха больше радости того человека. И другие качества Аллаха связаны здесь с действиями Всевышнего Аллаха Джалла ва Аля, о которых сказано в Коране. Здесь, дорогие братья, я хотел бы отметить особенно то качество Аллаха, которое Аллах сам назвал «листива». Что мы можем сказать в этом, по отношению к этому качеству? Мы говорим: Аллаху джалла ва аля муставин аля аршихи истиваан ялику би джалалихи лейса камизлихи шейун ваху самиул басир. Алистивау ма'лумун ма'наху лугатан аль-улу валькайфу маджхулун валиману бихи ваджибун вассуалу анху бид'а. Вассуалу анху бид'а. Это очень важное правило. И мы отвечаем тем, кто искажает истинный смысл сифатов, качеств Аллаха, заменяя буквы, заменяя общий смысл и утверждая, что нет истива, хотя Аллах говорит о том, что Он всемилостиво утвердился на своем троне, и заблудшие говорят: нет, не утвердился, а овладел троном. «Ла хаула ва ла куввата илля биллах». И мы отвечаем им, что Аллах возвысился над всеми своими творениями, ибо возвышение является смыслом понятия истиваа. Аллах возвысился и утвердился над своим аршем, утверждением, присущим его величию. Ялику би джалалихи. Он утвердился утверждением, присущим его величию, джалла ва аля. Ибо лейса камисли шайун, нет ничего подобного Аллаху, нет ничего подобного ни одному из имен Он и ни одному из качеств Аллаха, и Аллах слышащий, видящий, И поэтому мы говорим, «Алистиваа маълумун», то есть качество Аллаха «истива» известно, то есть смысл этого слова известен в арабском языке. Мы знаем, что такое «истива», и смысл его «аль-улу», возвышение, нахождение свыше всего. «Валькейфу маджухулун», но как, и задаваться вопросом «как», и обсуждать, как Аллах утвердился, неизвестно. Ибо Аллах нам не дал этого знания. Об этом не поведал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. А верить в это качество, во все качества, является ваджибом, является необходимостью, является требуемым Аллахом, его посланником. Но вассуалу анху бид'атун, и спрашивать о том, как утвердился Аллах, является нововведением в религии, нововведением в акиде, вероубеждении. Кала тааля, Всевышний Аллах сказал: «Валиллахи ласмаул хусна фад'ухуху биха вадру аллазина юльхидуна фи асмаихи саюджзауна ма кану яъмалун». Сура Аль-Араф, аят 180. Где Аллах говорит: «Аллах обладатель прекраснейших имен». То есть Аллах обладает прекраснейшим своими именами. «Фад'ухуху биха», так взывайте же к Аллаху этими именами. И оставьте тех, которые отрицают его имена. Они непременно получат воздаяние за то, что совершали. То есть оставьте тех людей, которые отрицают или искажают истинный смысл и нарушают тем самым таухид. Оставьте их, ибо они получат обязательно свое воздаяние за то, что они совершали, за свои преступления по отношению к Аллаху. И то, что касается, то, что я, дорогие братья и сестры, вам сейчас озвучил отношение наше и ответ тем, кто нарушает истинный смысл качества истива, можно применить и применяется по отношению к любому качеству, к любому сифату Аллаха. То есть верить в эти сифаты мы обязаны, не исключая и не выделяя никакие какие-то сифаты из общего числа качеств. Спрашивать о том, как Аллах утвердился, как Аллах является, как Аллах поднимается и так далее, как Он спускается, мы не имеем права. Мада накулу фи маъид Аллахи тааля. А что мы можем сказать в том, что Аллах находится рядом со своими рабами? Ибо об этом сказано в Коране. Мы отвечаем, что аль-маъия навъани, это понятие, это сифат Аллаха, то, что Он вместе со своими рабами, двух видов бывает. Маиятун амматун у маиятун хасса. То есть нахождение Аллаха вместе общее. Имеется в виду, Аллах находится со своими рабами своим знанием. Ибо Аллах сказал в Коране: «Вагу маакум айна ма кунтум». То есть Он, Аллах джалла ва аля, вместе с вами, где бы вы ни находились, своим видением, своим знанием. И следующий вид нахождение Аллаха вместе – это маиятун хасса. Отдельная, определенная маия. Вахи маиятут тауфиқи ваннусрди ваттаиди ля улияйхи. Это когда Аллах находится вместе со своими рабами, помогая им своей помощью, тем, что дает победу, своей поддержкой, своим избранным рабам. Аллах сказал: «Инна Аллах ма'алладзина таккау валладзина хум мухсинун». Воистину Аллах является с теми из своих рабов, кто богобоязненный, с богобоязненными рабами, и с теми, кто творит добро. На этом закончим и продолжим на следующих наших лекциях. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.